Алло. Алло. Дарья Сергеевна, это вы? А кто спрашивает? Звонок вам поступает сейчас из компании МБА Финансы. Ага. Административного взыскания. Паршаков Андрей Алексеевич. Идется запись разговора. Дарья Сергеевна, 89-го года рождения. С вами разговариваем. Да, только повторите, пожалуйста, как вас зовут? Компания МБА Финансы. Я специалист административного взыскания. Паршаков Андрей Алексеевич. Идется запись разговора. Ага. Дарья Сергеевна, 1989. Да, зачем это повторять? Да, я вас слушаю. Да. Это вы. Хорошо, звонок вам поступает по поводу вашей текущей суммы задолженности по кредитной карте перед Тачбанком. Ага. Эту карту вы оформляли 30 августа 2017 года, 7 августа этого года, 104 дня. В полном объеме оплаты не было. Но, правда, вы 500 рублей 4 сентября оплатили. Какой молодец. Сумма ежемесячного на платежа у вас составляет не 500 рублей, а 3699 рублей в среднем. Поэтому ага. Сумма пропущенных платежей перед Тачбанком у вас накопилась сумма не всей, а только текущей задолженности на 17 319 рублей 8 копеек. Дарья Сергеевна, по требованию Тачбанка данную сумму задолженности в полном объеме и по тем же реквизитам вы оплачиваете по факту ага. до четверга 22 ноября включительно. В какой день до четверга от вас поступит оплата? Так я ж не обсуждаю с вами свои финансовые вопросы. Обсуждаете? Нет. Обсуждаете, Дарья Сергеевна? Условия договора вы не почитали с Тачбанком внимательно? А Тачбанк не почитал 230-й федеральный закон? А на что, вы ссылаетесь на пункт 1 статьи 9 этого закона? Да, Давайте именно. Я тоже буду ссылаться, но только там написано, что кредитор обязан уведомить. Да. Это, во-первых, это его обязанность вас уведомить. Да, это вы должны были убедиться в том, что я уведомлена должным образом. Ничего не должны путем направления соответствующего уведомления. Способ ага. уведомления определяется соглашение между вами должником не и кредитором. Не было у нас такого соглашения. А вы почитаете договор внимательно? Спутер, я внимательно читала. Автор, скажите, пожалуйста, какой пункт этого договора об этом говорит? Ну, если вы не знаете, какой пункт, значит, вы не читали, Дарья Сергеевна. Наверное, просто его там нет. Указано. Поэтому вы не он можете его назвать. В любом договоре указано. Если у вас возникает просроченная задолженность, кредитор вправе передавать данные задолженности третьим лицам. Но это же не отменяет того, что он должен был уведомить меня. Правильно, это не отменяет ваших обязательств. Как не отменяет этого? Совершенно верно. Ну вот я не буду платить до тех пор, пока не получу уведомления. Ну вот и кредит вам не выдадут. У вас возникнет ну и ничего страшного. Точно. А это вы говорите лишь сейчас, пока у вас нужны денежные средства. Ну вот как возникнет нужда. Тогда я и буду о ней тогда думать. И откажут. Зачем мне и об этом думать сейчас? Тогда и откажут. Дарья Сергеевна, заранее о всем нужно думать. Зачем? Потому я живу сегодняшним днем. И данные, очень зря вы живете сегодняшним днем. Нужно о будущем тоже думать, что у вас зачем? В ближайшие 10 лет. Рано или поздно возникнет срочная ситуация, когда вы могут... Но вот как возникнет, тогда я о ней и подумаю. Так и откажут. Ну так и пусть отказывают. Потому что данные рассрочки. А что значит пусть отказывают? Вам ну, срочно пусть. Нужны будут деньги. 10 ну лет данные хранятся про сроки. Ну и что, а вы ну, для чего переживаете? Дарья Сергеевна, за вас и переживаем, можете себе представить. Ваши не могу. Ваших работаем. Ваших интересов вы работаем. В своих интересах не работаете, а не в моих. Нет, не только в своих, но и ваших. Угу. А что, это в ваших интересах оплачивать скоро всю сумму задолженности по кредитной карте перед Тачбанком? Мне все равно. А это 118. Но, я буду оплачивать только через суд. А для кого? А для кого? У вас нет такого выбора. А вот у банка есть. Вместо суда может оформить договор цессии. Ну, еще тогда лучше. Уже не информация будет. Еще для вас. Еще лучше. Вы платите. Я тогда просто цессии. Забуду об этом. Суммы. Вам будут напоминать об этом инспектора в Пятигорске еженедельно. Да, ради бога. Но я почему-то думаю, что инспектор ведь не бесплатно выезжать из Москвы будет, а за ваш счет. Ну, да, почему это? Это ж ему надо, а не мне. Статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации о возмещении убытков организации. Очень просто. Ну, тогда пусть они в суд потом обратятся, и будем уже но в суде решать. Они не будут обращаться в суд, а будут передавать. Ну, тогда никто не получит никаких денег. Правоохранительные органы. А, вот это вы сказали сейчас. Вот этого вашего ответа достаточно, запись разговора. Да, да, я же говорю, только через суд. И она подтверждает факт того, что вы оформили эту карту, чтобы не оплачивать. Сознательно уклоняетесь от соглашения кредиторской... А вы можете думать, как вам удобно. Вы сказали четко под запись разговора. Что никаких денег, да, все правильно. Не получит ваши слова. Ну так это и есть ответ лица, который уклоняется от выполнения своих обязательств. Ну ладно. Подпись поставили? Да точно, Дарья Сергеевна. Хорошо. Всегда поставили подпись, у вас и возникли эти обязательства. Ага. В соответствии с пунктом 2, статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации. И эти же обязательства были что обязаны делать? Вы должны были их исполнять надлежащим образом. А я их что делаю? Не исполняю. Значит, надо что сделать? Суд сходить. Оплатить, дары нет, дары Сергеевна. Берите деньги, занимаете родственников, друзей, знакомых, коллег. Эквизиты так есть, у меня есть деньги, я не собираюсь вам платить. А еще только и деньги через у вас есть. Суд. Да. А еще и деньги есть, да. Если вы не хотите платить. Да. Ну, смотрите, инспектора будет сопровождать участковый, на руках у него будет заявление о том, что дары Сергеевна имеет денежные средства. Хорошо, вот это потом скажете слово хорошо. Вы потом, вы ну вот как скажу, так сделайте. Вы что потом, вы предполагаете какие-то гипотетические ситуации? Зачем вы сами что-то сказали, планировать, если есть. Никто без сюда вы не приедет? Не будете. А что же вы без суда покупки в магазине-то оплачиваете? Коммунальные услуги, проезд в транспорте. Непорядок какой-то, ну, получается. Все, вот. Ну, так это же коммунальные услуги. Не будет. И все. А, так судебный приказ отменил 10-дневный срок. Правильно, воспользовались. Что? Ну, и значит, с иском в следующий раз будет обращаться. Вот, вот это уже другой разговор. Чтобы 20, конечно, было возбуждено исполнительное производство. И буду платить приставам. И оно возбуждается еще на основании исполнительной надписи. А, для этого должен быть соответствующий пункт в договоре, а такого пункта 100% нет. Есть, есть, потому что брали его в конце 2017 года. Ну хорошо, давайте так. Как исполнительную надпись будете отменять нотариусом? Никак, я же говорю, что буду платить только через приставов. У либо вас нет через такого права выбирать, как вам платить? А я не выбираю, я вам ставлю перед фактом. Вы на кассе у магазина по 7 минут общаетесь, причем оплату за покупку внести, говорите, что вы будете через приставов оплачивать? Почему я вам это говорю, причем это вообще дебильное на сравнение. На кассе у магазина. Одно и то же, воспользовались покупкой в магазине, вы ее взяли в свою продуктовую корзину в форме договора оферты. Это тоже договор оферты, и вы потратили чужие деньги. Так что я же свои деньги потратила. Покупку? Как только мне их дали, какие они сразу твои? Стали мои. Это денежные? Нет, это денежные. Вот Тачбанка. Ну, так обращайтесь в суд, чтобы их вернуть. Ну, здесь суд, Дарья Сергеевна. А почему вы до этого, до августа, еще и суд оплачивали? Ну, глупая была. Это вы сейчас как раз вот так и говорите, Дарья Сергеевна. Да, нет. Это вы сейчас так поступаете? Это вы сейчас, сейчас так я очень много знаю о банковской системе, о своих гражданских правах. Что вы знаете? А вы много путаете чего. Понятие ну, прав и обязательств. Нет, статья 310 Гражданского кодекса. Вы путаете. 310 статья Гражданского кодекса. Российская Федерация однозначно указывает на недопустимость на стороннего отказа от исполнения обязательств, изменения условий. Отказываться от оплаты у вас такого на право нет. А, так я ж не отказываюсь. Я вам говорю, я буду платить только через суд. А, будете. Значит, 17 419 рублей 8 копеек через суд. Оплатите до четверга, так? Да. Будете через суд и платите. Хорошо. Вон есть участки, есть районные суд. Да. Убирайте, идите. Хорошо, идите, давайте, жду исполнительное производство. Как? Вы в суд идите, через суд платите в трехдневный срок. Вы сказали, через суд будете платить, идите в суд. Подавайте на себя в суд, оплачивайте. Еще один. Подавайте на себя в суд. Вот вы, когда вот эту ерунду говорите, подавайте на себя суд. Кому нужен? Вам или Тачбанк? Да вам он нужен. Вы по-другому не взыщете с меня никаких денег. Вам он нужен, Дарья Сергеевна. Вот и обращайтесь. Так вы же свои деньги хотите. До первого визита. У меня к вам никаких претензий нет. До первого. Есть. Mm-mm. Есть, Дарья Сергеевна. У меня нет к вам претензий. Нарушение закона. Ну так обращайтесь в суд. Нарушение материального права. Правоохранительные органы еще... Ну обращайтесь в правоохранительные органы. Посмотрим, что потом будете говорить. Давайте посмотрим. Какое заявление будет составлено, если вы присвоили... Ну давайте посмотрим. Меньше слов, больше дела. А нечего. Вот именно, меньше слов и больше отплаты, Дарья Сергеевна. Алло. Алло. Ну, кто там самый смелый? Чё, как всегда? Здравствуйте. Здрасте. Это компания «Эверест», старший инспектор Андреева Яна Александровна. Все разговоры у нас записываются. Так, одну секунду, я сейчас поясню вам цель нашего звонка. Скажите, Дарья Сергеевна меня интересует. Это вы ответили на звонок? Ну, конечно. Вы же мне звоните. Так, Дарья Сергеевна. Звоним мы по вопросу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией, получается, «Иманеза». У вас имеется долг 91 600 рублей. Оплатить данный долг необходимо в течение 3 дней, то есть максимум это 7 декабря. Ага. Скажите, пожалуйста, оплата в какой-нибудь день от вас поступает? А вы с какой целью интересуетесь? Я являюсь законным представителем вашего кредитора и осуществляю деятельность от их лица. Докажите. Я интересы их представляю, и поэтому задаю вам подобный вопрос. Здесь все логично. Ну, докажите. Я, допустим, об этом не знаю. Я ничего не обязана, Дарья Сергеевна, слушать ничего законодательства, и это не входит в мой перечень, и вообще обязана. Ну, тогда кредитора попросить, чтобы он меня уведомил, чтобы вам не приходилось ничего доказывать. Мне неизвестно, уведомление у вас было от кредитора. Да? Тогда назовите мне трек, номер письма. Нет, это не канает вот это все. Дарья Сергеевна, не надо выражаться подобным образом. А каким надо, как надо выражаться, если я вам уже сколько дней объясняю о том, что нужно письмо заказное с уведомлением, а вы мне все любым бесплатным способом. Ну вот я тогда голубями почтовыми оплачивать буду. 253 федеральный закон о потребительском займе. Читайте, ознакомливайтесь. 230 федеральный закон, статья 9, часть 1, ознакомливайтесь здесь. Знаемый, Дарья Сергеевна, только этот вопрос не ко мне, во-первых. Ну, вы же звоните незаконно. Вы же не удостоверились в том, чтобы кредитор меня уведомил должным образом. Соответственно, вы не можете сделать свою работу. Вы понимаете, вы сейчас сами себе противоречите, я так скажу. В чем же? Вы хотите же общаться с нами, решать данный вопрос? Нет, с вами я буду общаться без проблем. Просто финансовые вопросы я с вами не буду обсуждать. Соответственно, вы не сможете сделать свою работу и взыскать там какую-то задолженность. Мы точно не против, если вы зайдете в ваш личный кабинет и оплатите свою задолженность. Зачем? Я скажу с вами бесед. Понимаете? Ну а вам-то что от этого? Ну а вам-то что от этого? Как я выгляжу в глазах кредитора? Вот и мне ничего. Все равно. И мне все равно. Если вы долг не оплатите, я в любом случае обязана вас предупредить, что кредитор готовит документы сейчас на переступку права. А, отлично. Согласно 382. Вам же, да? Нет, мы не занимаемся подобным. Жаль. А я к вам уже привыкла. Агентство, я не знаю, Дарья Сергеевна, какие методы они будут использовать, чтобы... Да такие, которые в законе прописаны, такие будут. Точно так же, как и вы. Будут звонить, извините, пожалуйста, дайте денежку. Дарья Сергеевна, на лучшее, что действительно они будут использовать только законные методы. В любом случае, я обязана была вас об этом предупредить. Да, ага, спасибо. Это ваша задолженность. За предупреждение. В любом случае, выплачивать. Прописка проживания неизменно у вас осталась? Ну, вы думаете, я буду вам подтверждать или озвучивать данные свои какие-то персональные? Ну, вы сказали, вы не против общения с вами? Ну, не против общения. У кредитора есть все мои данные. Я не считаю нужным озвучивать их для вас. Вы не являетесь стороной договора, и вы мне абсолютно незнакомая компания, незнакомая девушка, которая звонит с мобильного номера телефона. Вы себе противоречите. Вы сказали, что вы к нам привыкли и хотите только с нами сотрудничать. Ну, а документально вы же мне не знакомы. Да, я к вам уже привыкла, но юридически-то вы это никак не можете подтвердить. На уведомление мы направляли по данному адресу поселок Горячевод, письмо вам. Я думаю, что вы его получите в ближайшее время, и еще увидите и прочитаете. А, все хорошо, отлично, ждем. Дарья Сергеевна, ожидается также секционную комиссию по вышеуказанному адресу. Ага, время, может быть, они уведомления привезут. Уведомление вашего имущества, соответственно. Да что они там могут выявить? Ну, давайте вот без вот этого. Такой разговор хороший был. Я имею право им даже дверь не открыть. Поэтому... Они могут не только с вами побеседовать, но и ближайшему... Ну и пусть беседуют. Вы так хорошо начали, а вот эту вот херабру начали нести. Да зачем, она уже испорчена напрочь, и от мнения посторонних людей я никак не завишу. Хорошо, что вы это осознаете, Дарья Сергеевна, что вы сами себе... Да, я специально это и сделала, чтобы больше не платить деньги ростовщикам. Близко, скажем так, людей, которые умышленно уклоняются от оплат. Так что я вас поздравляю, ожидайте. Спасибо, а где подарок? Алло, здравствуйте. Здрасте. Дарья Сергеевна? Да, кто спрашивает? Меня зовут Сина Владимировна, представляю интересы Чесноцова, коллектор агентства «Клевер». Дарья Сергеевна, вы на сегодняшний день... Фамилию вашу, пожалуйста, назовите. Фамилия моя Новоселова, Дарья Сергеевна, на сегодняшний день вы отказываетесь от оплаты. На каком основании? Скажите, пожалуйста. А на том основании, что вы мне звоните незаконно, так как я отправила кредитору отзыв своего согласия на обработку персональных данных. И кредитор меня не уведомил о том, что привлек некое коллекторское агентство для взаимодействия со мной. Если вы читали внимательно свой кредитный договор, микрофинансовой организации, то там прописано, что в случае, если клиент не исполняет свои кредитные обязательства более 2 месяцев, микрофинансовая организация имеет право выставить договор на коллекторские торги и передать третьему лицу. Так вы по какому принципу работаете? По договору 3 или по 2005? 2005, это по-моему, да. Ну, а 230-й федеральный закон не писан, что ли, я не понимаю? Да, Сергеевна, 230-й закон к нам тоже относится. На сегодняшний день вы клиентка, и вы обязаны выплатить по кредитному договору, который вы заключили с честным словом, и являетесь, как вы, еще клиентой, я честного слова, вы помните сумму к оплате 30 тысяч. Значит, будем решать все вопросы в судебном порядке. А на каком основании? Почему на том основании, что вы нарушаете мои гражданские права, и кредитор нарушил закон, передав мои персональные данные вам. Пожалуйста, какую статью в данном случае нарушает кредитор? 230-й федеральный закон и 152-й федеральный закон о защите персональных данных. Очень интересно. Дарья Сергеевна, а вы никак не задумывались, чтобы 110-й статью гражданского кодекса... Вас это не касается, вы не сторона договора, и обсуждать с вами какие-то финансовые вопросы я не собираюсь. Вы можете извиниться, повесить трубочку и сюда больше не звонить. Я понятно выразилась? До тех пор, пока вы не оплатите свои кредитные обязательства. Ну, вы будете звонить до тех пор, пока вам штраф не схлопочете от службы посольства. Да, Дарья Сергеевна, в таком случае, вот за угрозы коллекторскому агентству... Ой, господи. У нас записываются. У меня тоже звонки записываются. Я с удовольствием предоставлю этот разговор службе судебных приставов. Я сразу с финансовой организацией. Будет приобщено к материалам дела. Отлично. Вперед. Весело, махая рукой. Мне неинтересно все, что вы там говорите. Да, я прекрасно ознакомлена с исполнительным производством. Если бы вы прекрасно были ознакомлены, вы бы внимательно читали свои кредитные обязательства, и вы бы знали, что... Я не могу читать внимательно свои кредитные обязательства, к сожалению. Дарья Сергеевна, вам грозит на сегодняшний день первое, что в случае, если будет исполнительное производство... Штраф, возможно, либо... Да, чтобы было исполнительное производство, нужно в суд ходить. Да, я сейчас... Вопрос решается очень быстро без вашего участия и... Судебный приказ я отменю. Можете даже об этом не говорить. Вы можете, Дарья Сергеевна, вы можете как угодно. Для того, чтобы отменить судебный приказ, нужны основания. У вас этих оснований нет. 129-я статья Гражданского кодекса, мое основание. Не несите фигню, пожалуйста. Если вы юридически некомпетентный сотрудник, передайте трубочку лучше вышестоящему руководству. То вы знаете, что при нарушении... Подкована лошадь, Коля, я юридически грамотна. Давайте заканчивать этот бесполезный разговор. Док, я документы передам в службу безопасности, а дальше... Ой, пожалуйста, только не в службу безопасности, это так страшно. Я вам не могу сказать, Дарья Сергеевна. Вы предупредите, пожалуйста, ближайшее окружение ваше, что будет, возможно, направлено на сотрудники. Отлично. Пускай еще и документы привезут, уведомления о привлечении вас. Алло. Дарья Сергеевна. Да. Агентство судебного взыскания Дмитрий Игоревич Силин. Ну, говорите. Диалог записывается по вопросу обязательств, угу. Переуступленных от АТП Банк по продукту Тачбанк, соответственно, в нашу работу. Угу. И чего? Я вот с каким вопросом. Вижу, что длительный период времени вы взаимодействуете с сотрудниками, но, однако, конструктивы относительно сроков исполнения так и не пришли. Ага. И чё? В чем проблема? Конкретно ваша. Я вам ничего не знаю. Не раз вышел, повторите, у вас шуршание было на фоне. Я говорю, я вам ничего не должна. Вы должны исполнять обязательства. Перед кем? Перед агентством судебного взыскания, соответственно. Да, а вы доказали свои правотребования? Это должен был делать кредитор компания ОТП Банк, по продукту Дайвич Банк, соответственно, уведомление вам направлялось? Ну, мне не направлял ОТП Банк ничего. А также информирую вас о том, что данная запись в любом случае будет приобщена к материалам дела в дальнейшем, ведь вас ранее уже неоднократно информировали. Ага, к материалам какого дела будет приобщена? А вот это уже далеко не ваша забота. Зачем вы тогда об этом говорите? Чтобы вы знали. Зачем? Дарья Сергеевна, я не вижу, чтобы вы исполняли обязательства. То, конечно, вы не видите, делаете... потому что я их не исполняю, это логично. Конечно. Конечно, логично. Отсюда вытекает вопрос, в чем проблема? Я вам ничего не должна. Вы получили мое возражение на ваш иск? Нет. Нет? Ну вот как получите, почитаете. Ну я не знаю, вы там заведуете, есть у вас доступ к такой информации, нет? Я просто не вижу возражений еще. Мне бы, если оно поступило, я бы увидел. А, ну значит, еще не дошло. Ну где оно? Ну, долго идет. Так я его только позавчера отправила. А, только позавчера отправили? Угу. Какой кошмар. Ну да. Ужас. На 30-е суд назначен, в суд отправила и вам отправила. Замечательно, значит, 30-го числа, вопрос по обязательству, мы с вами будем уже закрывать в конечном. Да, да, да, только если вам суд не откажет в исковых требованиях. Конечно, посмотрим. Да, там деньги у вас, там иск у вас, обоссаться можно, мы всем офисом ржали. Вы в исковом заявлении прикладываете, прописываете трек-код, идентификационный номер почтового отправления, в котором вы якобы мне отправили уведомление о переступке права требования. Вы даже не потрудились написать правильный трек-код. А я его проверила и распечатала отчет об отслеживании сайта Почты России. И вы намеренно ввели в заблуждение и меня, и суд. Удачи в суде. Номер уведомления был указан неверно? Да. Я это все в возражении отстала. Сейчас этот вопрос я подниму и в дальнейшем, соответственно. Да, да, да. Однозначно. Поэтому удачи в суде. Удачи. Я вам искренне желаю. Я вам тоже. Деньги удачи. Мозги собирайте и сотрудников нормальных. Чтобы они хотя бы грамотно писали, я женского рода, а я являлся. И фамилия моя не склоняется, а договор, заключенный с Шифарьей Сергеевной, не может никак. Ищите мозги свои. Здравствуйте, меня зовут Светлана Екатерина Вячеславовна, я специалист управления административного взыскания ООО АБК. Действующая в интересах ПАО «Сбербанк». Информирую о записи разговора с Шифарьей Сергеевной. Это вы? Да. У вас имеется задолженность по кредитной карте перед ПАО «Сбербанк» на 22 января 2962 рубля 5 копеек. Просрочка уже 198 рублей. Также имеется ежемесячный ориентировочный платеж 705 рублей 66 копеек. По какой причине вы оплату не производите с июля прошлого года? Не хочу. Что значит вы не хотите? А почему есть ваше желание, когда вы подписали договор определенный? И по поводу если вашего желания вопрос, не было... Если вы задаете вопрос, а вас ответ не устраивает, зачем не спрашиваю? Дарья Сергеевна, так я пытаюсь понять, чего вы решили, что ваше желание здесь играет роль? У вас имеются обязательства, и от желания они не очень зависят. Ну, как видите, зависят. Дарья Сергеевна, я вам не хочу, банк средства не подарил. Банк вам и деньги что? Не дарил. Это денежные средства банка. Вы не на каком основании вы их не возвращаете? Не хочу. Основание у вас имеется для этого? Да. Какое? Отсутствие желания. Дарья Сергеевна, это не является основанием. Я вам уже об этом сообщила. Вы чего же? Докажите мне это в суде. А с чего вы взяли, что банк что-то в суде будет вам доказывать? А как она чего? Не о досрочном истребовании. Ой, вы думаете, я такая обошлась и заплатила, да? Банк просто может задолженность продать. Коллекторская агентство. Да не продать, а берешься без права требования. Продают рыбу на рынке. Вы вот из деревни откуда-то приехали. С гражданским кодексом. Ну так в гражданском кодексе написано переуступка права требования, а не продажи долга. Дарья Сергеевна, вы можете назвать, как угодно. Как наизвычная, блин, доярка какая-то позвонила. Как обычно. Дарья Сергеевна, корректно. Ведите себя, пожалуйста. Ну вот и вы корректно выражаетесь. Переуступить вами... право требования. Повторяйте за мной. Переуступить право требования. Не продать, а переуступить право требования. Я вас услышала, не надо 10 раз. Лучше бы поняли. Я так понимаю, на диалог вы не настроены, поэтому ожидайте. Да не буду я ничего ждать, тут мне делать больше.